Глава 4. Грация горько плакала, мысленно прощаясь с родными, прекрасно зная, что больше никогда их не увидит. Все обиды сейчас стали казаться такими неважными и глупыми. Девушка, охваченная эмоциями, совершенно не замечала, что происходит вокруг. Водитель то и дело бросал в зеркало заднего вида заинтересованный взгляд, оценивая ту, на которую пал выбор. Крылья его носа трепетали, оборотень явно принюхивался. Незнакомка была юна, красива и так горько плакала, что мужчине стало ее жаль. Решив хоть как-то отвлечь от грустных раздумий свою пассажирку, он достал из кармана белоснежный платок и, протянув его девушке, промолвил: «Возьми и заканчивай разводить сырость. Скоро весь салон слезами затопишь. А у меня все-таки машина, а не подводная лодка». Грация, всхлипнув, вскинула взгляд на мужчину, взяла платок из его рук и вздохнула. «Спасибо». «Пожалуйста, в мини-баре возьми воду». Грация вытерла слезы с лица и огляделась по сторонам в поисках того самого бара. Она всегда считала, что это питейное заведение с множеством видов алкоголя, стоящего в красивых бутылках на многочисленных полках, и сейчас чувствовала себя по-дурацки, не понимая, где она должна взять воду. Мужчина, заметив растерянность пассажирки, сообразил, что в своем захолустье она, скорее всего, никогда не видела подобных автомобилей и просто не представляет, где располагается мини-бар. «Подними подлокотник», — промолвил он. «Там есть кнопка». Нащупав круглую пуговичку, Грация слегка нажала на нее. Крышка сдвинулась в сторону, и девушка увидела несколько бутылок с алкоголем и напитками. Взяв воду, она все закрыла, а затем, откинувшись на спинку черного кожаного сиденья, поблагодарила незнакомца за помощь. «Спасибо». «Пожалуйста, и больше не реви. Договорились?» Она в ответ промолчала. «Кстати, мое имя Валдис», — представился мужчина. «Грация», — осторожно ответила девушка. «Хотя, наверное, вы знаете мое имя». Ответом ей была едва заметная улыбка, которую она увидела в зеркале заднего вида. Грация, немного успокоившись, стала осматриваться. Автомобиль оборотней был совсем не похож на отцовский старенький рабочий грузовичок, в котором всегда стоял определенный запах, въевшийся в потрёпанные сиденья. Здесь же все было необычным и очень красивым. Кожаный салон, мини-холодильник с напитками, приятный цветочный аромат, а еще темные стекла, через которые было все прекрасно видно, хотя с другой стороны они казались непрозрачными. Девушка некоторое время наблюдала за мелькающим видом за окном, пытаясь понять, в какую сторону они двигаются. Но по пути, как назло, не было ни одного дорожного указателя. «А куда мы едем?» — осторожно поинтересовалась Грация. «В аэропорт», — раздалось в ответ. «Мы что, полетим на самолете?» В женском голосе послышались нотки изумления и легкого страха. «Да, просто так будет быстрее». Валдис ослепительно улыбнулся. «Не бойся, это частный борт. Он весьма надежен и не упадет». «А я и не боюсь». Девушка вскинула голову. «Ну-ну, заметно», — послышалось ехидное в ответ. «А куда вы меня везете?» «Так, давай договоримся. Ты перестанешь мне выкать. Если честно, соблюдение этикета весьма утомляет. Дурацкие заморочки, придуманные людьми. Поняла?» «Да». Грация кивнула и вновь повторила свой вопрос. «Так куда ты меня везешь?» «В столицу. В центр распределения». Девушка нахмурилась, не понимая, о чем идет речь. «Это место, куда привозят тех, кто получил особое послание», — пояснил Валдис. «Проклятую открытку», — с горечью прошептала Грация. «Людям свойственно выдумывать то, чего нет. Вы боитесь всего непонятного и странного, и, главное, самые страшные монстры живут у вас в головах», — заметил мужчина, а потом замолчал, сосредоточившись на дороге. Эта хрупкая девчонка ему нравилась. Чистый, нетронутый аромат невинности будоражил кровь. Валдис вздохнул. Он знал, что Грацию ждет немало потрясений, и немного жалел этот нежный цветок, которому еще предстоит познать, что мир совсем не такой, как она привыкла считать. «А нам долго ехать?» «Прилично. Ты голодна?» поинтересовался мужчина. «В баре есть бутерброды. Поищи коробку». «Спасибо, я поела». «Ну, тогда отдохни». Валдис включил автомагнитолу и увеличил скорость. Он понимал, что у девушки очень много вопросов, но ответить на них волк не мог. Мужчина и так нарушил правила и наговорил больше, чем был должен. Грация сделала глоток воды и уставилась в окно, за которым появился незнакомый город с узкими улочками, однотипными трехэтажными домами, пестрыми вывесками на торговых лавках. Но вскоре все осталось позади, и они вновь оказались на пустой дороге. У девушки было время все обдумать. Для нее приготовили воды и бутерброды, и эта забота говорила о многом. Конечно, будущее страшило, но стало понятно, что убивать ее точно никто не собирается, а ведь в поселке ходили жуткие пугающие слухи о жертвоприношениях. Грация качнула головой, решив, что нужно забыть обо всем, что ей когда-то рассказывали, внимательно ко всему присматриваться и делать только свои выводы. Внезапно через приоткрытое окошко донесся шелестящий шум. Девушка, вскинув взгляд, заметила огромную белоснежную птицу. Самолет, медленно набирающий высоту. Она впервые видела его вживую, а не на картинках в учебниках. Железный гигант завораживал. Прильнув к стеклу, Грация забыла обо всем на свете. А они тем временем подъехали к большому зданию, напоминающему уродливое чудовище, стены которого были сделаны из синего стекла, и в них отражался автомобиль и все вокруг. Валдис обернулся, подмигнул ей и шутливо уточнил. «Ну, что, готова отправиться в свою новую жизнь?» «Нет», — автоматически выпалила Грация. «Вот теперь мне страшно». «Трусишка». Мужчина вышел из автомобиля и, открыв дверь со стороны пассажирского сиденья, протянул руку. «Идем, нам нельзя опаздывать». «Нет», — послышалось в ответ. Волк, наклонившись, посмотрел в испуганные глаза девушки и усмехнулся. Увидев на мужском лице улыбку, Грация насупилась и буркнула. «Это не смешно. Между прочим, мне действительно страшно». «Понимаю». Мужчина качнул головой. «Но лететь все равно надо, и, собственно говоря, другого выхода нет. Будешь сопротивляться, мне придется применить успокоительное. Хочешь?» «Не надо», — буркнула девушка. «Вот и правильно. А то, если будешь спать, пропустишь очень много интересного». «Что?» «Весь полет, вид земли, словно на ладошке, красоту города оборотней с высоты, вкусный ужин на борту самолета», — стал перечислять Валдис, а потом уточнил. «Скажи, что тебя так внезапно испугало?» «Я никогда не видела подобных строений», — призналась девушка. «Все такое странное, необычное, чужое». Оборотень обернулся и, осознав, что речь идет о здании аэропорта, улыбнулся. «Поверь, скоро ты и не такое увидишь». «Да?» «Да», — последовал кивок в ответ. Знаешь, в моем городе есть такие высокие здания, что их верхние этажи скрываются за облаками. Ты обманываешь меня. Подобного не бывает. Засомневалась в его словах девушка. Зачем мне это? Скажу честно, что тебя многое удивит и поразит. Поверь, тебе выпал шанс увидеть то, что позволено немногим. А сейчас идем, нас уже ждут. Кто? Команда самолета. Грация вздохнула. Страх сковывал ее изнутри, заставляя сжиматься. Хотелось сбежать, спрятаться, вернуться домой, проснуться и осознать, что все это сон. Но девушка понимала, что происходящее вокруг — новая реальность, и обратной дороги для нее не существует. Она знала, что даже бегство не принесет желанной свободы, но зато, скорее всего, навлечет беду на ее семью. Чуть посомневавшись, девушка вложила свою ладонь в сильную мужскую руку и вышла из машины. «Умница!» — похвалил ее Валдис. «Такая молоденькая, но умеешь рационально думать. Это поможет тебе в дальнейшем». Вытащив из багажника ее чемодан, мужчина взял девушку за руку и решительно повел за собой. Внутри аэропорт оказался огромным и очень шумным. Грация вертела головой по сторонам, окунаясь в незнакомую жизнь, такую пугающую, но жутко интересную. Многочисленные пассажиры, ослепительно улыбающиеся девушки в темно-синей униформе, яркие мониторы с информацией, приятный голос диктора — все это завораживало. Засмотревшись на огромный рекламный баннер, Грация споткнулась и едва не упала. Валдис, ловко удержав ее, цокнул. «Так дело не пойдет. У меня задание — привести тебя в целости и сохранности. Поэтому смотри меньше по сторонам и больше под ноги. Договорились?» В ответ пристыженная девушка активно закивала, понимая, что ее спутник прав. Но все мысли выветрились из головы, когда Грация увидела эскалатор. Движущаяся лестница вызвала в ее душе бурю эмоций, удивление, радость, некую головокружительную эйфорию. Оборотень насмешливо наблюдал за своим объектом и невольно улыбался. Грация напоминала ему непосредственного ребенка. Девушка радовалась обычным вещам, давным-давно ставшими предметом обихода для волков, но не для людей, которые жили довольно скромно в своих городах, куда новые технологии не допускались. Конечно, это было сделано намеренно. Просто оборотни на личном опыте убедились, что люди довольно алчны, способны даже мирную вещь превратить в оружие, и поэтому ради спокойствия и равновесия жили в некой информационной изоляции. Когда они поднялись на один из этажей, Валдис свернул в боковой коридор, в конце которого находилась дверь. «Нам сюда!» Изумлению Грации не было предела, когда они в какой-то момент оказались в салоне самолета. С удивлением, рассматривая большие кожаные кресла, круглые иллюминаторы, блестящий столик, на котором стояла ваза с фруктами, девушка выдохнула. «Но как?» «Здание аэропорта построено так, чтобы пассажирам было комфортно. Грация, садись и не забудь пристегнуться». Выполнив просьбу, она прильнула к иллюминатору и забыла обо всем на свете, ведь это был первый полет в ее жизни. Очнулась девушка лишь когда почувствовала осторожное прикосновение к плечу. «Тебе надо поесть». «Что?» Грация растерянно посмотрела на своего спутника, который уже успел снять пиджак, и теперь, развалившись в кресле с бокалом напитка янтарного цвета, разглядывал ее. «Говорю, что нужно поужинать. Полет предстоит длительный, а ты только завтракала. Что будешь?» «Я не голодна». «Так дело не пойдет. Время близится к вечеру. Выбирай». Валдис пододвинул ей небольшую картонку с меню. Пробежавшись взглядом по незнакомым названиям, она пожала плечами и призналась. «Не знаю. Этот список мне ни о чем не говорит». «Мясо, рыбу, курицу», — уточнил оборотень. Увидев по лицу, что его спутница сама не знает, обернулся и приказал стюардессе. «Принеси нам мясо, салат и апельсиновый сок». Темноволосая незнакомая девушка послушно кивнула и исчезла за шторкой, но очень скоро появилась. В салоне стали витать восхитительные ароматы. Грация невольно сглотнула, чувствуя, как просыпается аппетит. Валдис, заметив это, довольно улыбнулся. «Приятного аппетита!» Грация, проводив стюардессу пристальным взглядом, уточнила. «А эта девушка волчица или человек?» Оборотень отвечать на ее вопрос не стал. Он просто поднял свой бокал со спиртным и предложил тост. «Давай, выпьем за новую жизнь». А затем, сделав глоток, стал молча кромсать ножом мясо на маленькие кусочки. Грация, осознав, что ответа не получит, тоже приступила к ужину, решив, что рано или поздно все выяснит. Полет прошел очень быстро. Грация даже сама не заметила, как миновало несколько часов. Она сегодня увидела столько нового, что голова шла кругом. В груди бурлили эмоции, заставляющие забыть обо всем, и даже о том, что ей выпала проклятая открытка. Но когда белоснежный лайнер приземлился, и Грация вновь оказалась в автомобиле с темными стеклами, ее сердце взволнованно забилось. Страх окутал ее. Пока машина ехала по освещенным огнями улицам, девушка невольно сравнила этот город с тем местом, где родилась и выросла. Контраст был колоссальным. Оборотни действительно являлись хозяевами этого мира, а люди занимали здесь место рабов. Иначе и не скажешь. «О чем ты задумалась?» — поинтересовался Валдис, заметив, что его объект довольно долгое время молчит. «Что меня ожидает в центре распределения?» Грация пристально уставилась на своего спутника. «Наберись терпения, и ты скоро все узнаешь», — послышалось в ответ. «Ты не представляешь, как страшно чего-то ожидать. Неужели трудно сказать? Что это за тайны такие?» «Не думай о плохом», — раздался совет. «И на будущее запомни, если не знаешь или не понимаешь, не спеши что-то придумывать. Людям свойственны мрачные мысли, они часто сами выдумывают свои страхи». Понимая, что никаких объяснений не добьется, Грация уточнила. «Нам еще долго ехать?» «Почти приехали». Валдис показал пальцем на огромное круглое здание с куполообразной крышей, которое сияло разноцветными огнями и поэтому особенно выделялось в полночной темноте. «Вот центр распределения». «Какой большой!» — пробормотала Грация. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее ее охватывал ужас и холодели руки. Когда автомобиль остановился, паника накрыла девушку с головой. Сжав ладони в кулаки, она смотрела на огромные колонны у входа, многоступенчатую мраморную лестницу, красивый розарий вокруг. Ей хотелось только одного — сбежать. «Грация, идем!» Валдис вышел из автомобиля и открыл дверь. «Тебя уже ждут». «Кто?» «Скоро узнаешь. Идем». Словно приговоренная к смерти, она плелась за мужчиной, понуро опустив голову. В сердце поселилась уверенность, что у нее нет будущего. В мыслях рисовались мрачные картины, одна страшнее другой. Каждый шаг стал пыткой. Когда Валдис открыл тяжелую дверь, Грация невольно обернулась и с отчаянием посмотрела на большую луну, которая словно нависла над ней. «Помоги!» — внезапно попросила девушка. Это был порыв души, веление сердца, отчаянный шаг. «Идем». Спутник подтолкнул ее, и Грация невольно шагнула вперед. В огромном холле было пусто. На стенах висели натюрморты, какие-то чертежи, карты мира. Потолок оказался настолько высоким, что для того, чтобы его рассмотреть, девушке пришлось задрать голову. Невероятно талантливый художник разместил на нем ночное небо, усыпанное звездами, завораживающее своей красотой. «Нам сюда!» Валдис направился к лестнице, на которой была расстелена темно-вишневая дорожка. Они молча поднялись на второй этаж и остановились у какой-то двери. В голове девушки промелькнула мысль, что сейчас они окажутся в кабинете чиновника. Впрочем, так и оказалось. Коротко постучав, оборотень шагнул первым и кому-то сообщил. «Грация Фишер!» «Пусть проходит!» Раздался чуть усталый мужской голос. Валдис обернулся и подмигнул ей. «Трусишка, заходи!» Девушка сделала пару шагов и поняла, что находится в кабинете. В центре стоял длинный стеклянный стол, во главе которого сидел седовласый пожилой мужчина. Многочисленные морщины на лице ясно давали понять, что ему немало лет. Но что было удивительно, его голубые глаза не потеряли своей яркости и чистоты. Старик окинул ее оценивающим взглядом и качнул головой. «Совсем еще ребенок. Как ее имя попало в списки?» Валдис пожал плечами. «Не могу этого знать». «Разберусь». Пожилой волк махнул рукой. «В любом случае она здесь, а значит, на то есть веские причины». «Я могу идти?» — уточнил мужчина. «Да». Когда закрылась дверь и Грация осталась наедине с незнакомцем, то невольно поежилась. Казалось, в комнате даже воздух стал тяжелым. Мужчина пристально рассматривал ее, и девушке это не нравилось. Наверное, внутри нее проснулась бунтарка, которая всегда помогала найти приключения. Девушка встряхнулась, прогнав страх, и смело посмотрела мужчине в глаза. Волк качнул головой и усмехнулся. «Не боишься? Неужели?» «Боюсь», — призналась Грация. «Но если честно, это уже надоело. Зачем меня привезли сюда?» «На тебя пал жеребий судьбы», — раздалось в ответ. «Что-то мало верится», — ответила девушка. «Садись», — послышалось в ответ. А сам мужчина снял трубку и кому-то сказал. «Принесите мне бумаги на Грацию Фишер». Через несколько мгновений в кабинет вошла девушка в строгом сером костюме. Она молча положила на стол черную папку и вышла. Мужчина открыл ее, полистал немного и хмыкнул. «Значит, из дальнего города. Очень интересно». «Что?» — уточнила Грация. «У тебя будет хорошее будущее». Мужчина кивнул. «Твой хозяин весьма добр». «Какой хозяин? Кто он? Что со мной будет?» «Завтра утром узнаешь. А сейчас тебя отведут в одну из спален. Там ты сможешь отдохнуть после трудной дороги». Дверь распахнулась, и вошел темноволосый мужчина. «Проводи на верхний уровень, охранять. Утром отправить к новому владельцу». Незнакомец взял одной рукой чемодан, а второй вцепился в Грацию и буквально вывел ее за собой, плотно закрыв дверь в кабинет. Девушка была очень напугана. Оборотни своим приказным тоном, немногословностью и недомолвками вызывали в ней страх, потому что она не понимала, чего от них ожидать. Все эти люди были для нее опасны только потому, что оказались хозяевами положения. «Идем», — сухо произнес оборотень. Грация беспрекословно последовала за ним, понимая, что ее нет, в этом месте никто не услышит. «Хозяин? Кто он такой? Зачем я ему понадобилась?» Старик говорил о каких-то списках. «Значит, люди получают проклятые открытки не случайно? Кто решает нашу судьбу? Чем руководствуется тот, кто делает выбор?» В голове девушки одна мысль сменяла другую. Количество вопросов росло, как снежный ком. И чем дальше, тем становилось страшнее. Она не могла даже представить, кому из оборотней и, главное, зачем понадобилось. «Проходи». Вздрогнув, девушка поняла, что они стоят у небольшого помещения, напоминающего кладовку, только почему-то с зеркальными стенами. Изумленно посмотрев на своего охранника, она вошла в клетушку, не понимая, что происходит. Оборотень шагнул за ней, хлопнул ладонью по панели с кнопками. Из стены появились двери, которые сомкнулись, отрезая их ото всех. А потом Грация почувствовала какое-то движение. От ужаса, прислонившись к зеркалу, она прижала руки к груди и закрыла глаза. «Ты боишься?» — раздался вопрос. «Я тоже не люблю замкнутые пространства». Девушка неопределенно кивнула. «Просто по лестнице подниматься весьма высоко. Но ты не переживай, лифт скоро приедет». И действительно, через несколько мгновений двери автоматически открылись. Грация с облегчением вздохнула. Незнакомец привел ее в коридор, в котором комнаты располагались друг напротив друга. Открыв одну, он вошел и поставил чемодан у шкафа. «Проходи». Грация осторожно осмотрелась. Это была большая спальня с огромной постелью. «Располагайся. Ванная комната там. Ужин принести?» «Нет». Грация пристально посмотрела на своего сопровождающего. «Можно воды?» «Графин на прикроватной тумбочке. Завтра утром будильник тебя разбудит 8. В 8:30 принесут завтрак. А в 9 я за тобой приду. Будь готова. Поняла?» «Да». Оборотень прищурился и предупредил. «Отдыхай и не вздумай творить глупости. Если наделаешь беды, пострадает твоя семья. Поняла?» Грация испуганно закивала. «Хорошая девочка». Мужчина криво усмехнулся и вышел, плотно закрывая за собой дверь. Девушка автоматически бросилась за ним и быстро закрыла замок. Конечно, она понимала, что для сильного мужчины он вряд ли станет препятствием, но так ей было намного спокойнее. Сев на постель, она схватилась за голову. Ее бросало то в жар, то в холод, и размытое будущее пугало как никогда. В какой-то момент эмоции выплеснулись через край, и девушка горько расплакалась. Принять судьбу весьма непросто, но и изменить что-то, пока было не в ее силах, оставалось только смириться. От этих мыслей Грацию буквально подбросило. Внезапно она подумала, что, возможно, еще не все потеряно, ведь не бывает безвыходных ситуаций. Вытерев слезы, девушка встала с постели и огляделась. Спальня оказалась роскошной, иначе не скажешь. Здесь было весьма просторно, повсюду стояла красивая мебель, а подобной ванной комнаты девушка никогда не видела. Ванная, душевая, огромный умывальник, над которым висело зеркало во всю стену. Стянув платье, Грация включила душ и шагнула под тугие струи воды. Закрыв глаза, она просто стояла и наслаждалась каплями, которые барабанили по ее телу, словно массажируя. Когда пришел черед косметических средств, у девушки разбежались глаза. Каждый флакон на полочке обладал ярким приятным ароматом. И гель для тела, и шампунь оказались невероятного качества. О подобных косметических средствах люди могли только мечтать. Девушка благоухала, даже после того, как покинула ванную комнату, завернувшись в белоснежный халат, который кто-то специально положил на тумбочку вместе со стопкой мягких, пушистых полотенец. Сделав глоток воды из графина, Грация подошла к окну и охнула. Она находилась на невероятной высоте. Можно сказать, что земли почти не было видно, да и весь город лежал словно на ладони. Девушка автоматически прильнула к стеклу и тут поняла, что с обратной стороны расположены решетки. Она хмыкнула, подумав, что, несмотря на все удобства, эта комната, по сути, является тюрьмой, в которой Грация стала пленницей. Грустные мысли стерли с ее лица улыбку. И еще немного понаблюдав за ярким городом, она забралась в постель, которая приятно пахла лавандой и мятой. Завернувшись в одеяло, девушка зажмурилась, надеясь, что новый день принесет ей что-то хорошее. Грация проснулась от будильника, который трезвонил какую-то сумасшедшую громкую мелодию. Подскочив, девушка быстро умылась. Косы решила не заплетать, а просто собрала несколько прядей на макушке, оставив большую часть волос распущенными. Из вещей она выбрала белоснежное льняное платье со скромным синим рисунком по краю треугольного декольте и на рукавах. В дополнение к наряду шел плетеный пояс в тон узору. Потом для нее принесли плотный завтрак, и ровно в 9 в ее дверь постучали. Решив, что оттягивать неизбежное бессмысленно, поспешила открыть. Сопровождающий окинул ее взглядом и как-то хрипло выдавил. «Да уж, красота и невинность — крышесносное сочетание». «Что?» — уточнила девушка, не поняв толком ни слова. «Ничего». Волк подхватил чемодан. «Идем. Чем быстрее ты окажешься у нового хозяина, тем будет лучше. От подобной головной боли, как ты, надо поспешить избавиться. А то своими красивыми глазками ты можешь привлечь немало внимания, а скандал лично мне не нужен, да и тебе». «О чем вы говорите?» — нахмурилась девушка. «О том, что нельзя быть такой чертовски красивой и невероятно соблазнительной. Думаю, крошка, твой хозяин большой везунчик, раз отыскал для себя такую красоту». Криво усмехнулся оборотень. «А теперь нам действительно пора. Идем».